Глава 5. День шел за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Закончилось лето, потянулась унылая осень. Я стою у окна в нашей группе и грустно смотрю сквозь оконное стекло на моросящий за окном ноябрьский дождик. Скучно. Опять мы сегодня не пойдем гулять. Газету я всю уже прочитал, и делать мне совершенно нечего. Мама придет за мной только часа через два. Другие дети играют, но я к ним не иду. Что я там буду делать? Катать машинки и кормить из игрушечной посуды кукол мне совсем не интересно. Меня тут вообще вроде как чуть ли не за психа держат. Очень уж сильно я отличаюсь от других детей. Но воспитатели в целом моим поведением вполне довольны. Меня не приходится кормить, я всегда сам съедаю все до конца. Причем, как правило, делаю это самым первым из группы. Когда пора ложиться спать, я сам раздеваюсь, а когда пора вставать, сам одеваюсь. Никогда ни с кем не дерусь и всегда сразу слушаюсь старших. В общем, чудо, а не ребенок. Мечта воспитательницы. Правда, с некоторыми странностями. Я никогда и ни с кем ни во что не играю. Пока мы в помещении, я читаю свежую газету. Когда мы выходим на прогулку, то я начинаю бегать. Угу, бегать. Просто бегать. Кругами. Моему детскому телу это необходимо. Ему нужно развиваться. Это я понимаю. Бегать скучно, но нужно. А потому я заставляю себя. Бегаю я по периметру площадки для прогулки нашей группы. Я никогда не выбегаю за границу и не пытаюсь прятаться от воспитательницы. Понимаю, что женщина на работе и должна следить за нами. Зачем усложнять ей жизнь? Когда я устаю бегать, то начинаю заниматься другими физическими упражнениями. Пытаюсь подтянуться на перекладине, лесенке или отжимаюсь от земли. Подтянуться пока не получается ни разу, но отжаться я могу уже трижды. Дети смотрят на меня, как на ненормального. Не играю, не копаюсь в песке, не катаю куклу в коляске, а бегаю. Пусть. Неважно. Сейчас мне можно так себя вести. По плану налаживать контакт со сверстниками я должен буду только в школе. В детском саду можно выглядеть ненормальным. Тут спишется. Сейчас для меня главное – физическое развитие тела. В этом я должен обогнать ровесников уже сейчас. Ниночка. Второй раз я этого не допущу. Здравствуйте. Здравствуй, девочка. Тебе чего? Я хочу постричься. Постричься? А где твоя мама? Или папа? Мама пошла в магазин за хлебом. Она скоро придет. Как же она тебя одну отпустила? А я уже большая. А сколько тебе лет, большая? Мне 4 года. 4 года? Действительно большая. Не смейтесь надо мной. Вам тоже когда-то было 4 года. Я вырасту. Что ты? Я и не думала смеяться. Так ты хочешь подстричься? Да. Тогда ты ошиблась. Это мужской зал. Тут мы стрижем мальчиков, а тебе нужно по коридору направо. Ты знаешь, где право? Я знаю, где право. И я не ошиблась. Мне нужно сюда. Подстригите меня как мальчика. Коротко. Мне надоели эти лохмы. Что ты, девочка? У тебя ведь прекрасные косички. Они тебе очень идут. Нет, я не хочу. Отрежьте их. Мне нужны короткие волосы. А что на это скажет мама? Если волос уже не будет, то ей придется согласиться. Нет, девочка, так нельзя. Вот твоя мама придет, пусть она сама скажет, как тебя подстричь. Так, не удалось. Очень хочется избавиться от длинных волос. Они мне мешают. За ними нужно следить, ухаживать, расчесывать. Они постоянно за что-то цепляются, а мама меня не понимает. Ей кажется, что у девочки волосы обязательно должны быть длинными. По-моему, в идеале она хочет, чтобы у меня была коса до колен. А вот я так не хочу. Кстати, я поразился тому, с какой легкостью мама отправила меня стричься в одиночку, а сама пошла за хлебом. Всего лишь спросила, не боюсь ли я. Невероятно. Она настолько уверена в том, что днем в центре Москвы с 4-летним ребенком не случится ничего плохого, что запросто бросила меня и ушла. А я Ниночку в школу провожал и забирал до 5 класса, потому что осел. Нужно было до 11-го. Эх. Пришла мама. Да уж, как писал классик, вам не видать таких сражений. Впервые в жизни я закатил маме самую натуральную истерику. Я орал на всю парикмахерскую, а слез было столько, что мой платок очень быстро промок и приходилось вытирать их подолом платья. На бедную маму жалко было смотреть. Она впервые столкнулась с таким и не знала, что ей делать. Ее тихая, спокойная Наташенька никак не хотела успокаиваться. Но сдаваться я не собирался. Длинные волосы действительно надоели. Особенно раздражало меня то, как много времени ежедневно уходило на плетение косичек. Надоело. В конце концов, мы с мамой согласились на компромисс. Стрижку мне сделали все же женскую, в женском зале, но очень короткую. Когда я дома внимательно рассмотрел себя в зеркало, то в целом остался доволен достигнутым результатом. С моей точки зрения, волосы все равно были слишком длинными, но теперь они хотя бы не свисали у меня ниже плеч.